Открытие аминозина положило начало совершенно новому классу лекарств, действующему на центральную нервную систему. Хирурги относят аминозин к наиболее важным своим препаратам. Также случайно врачи, занятые лечением туберкулезных больных, открыли препарат ипрониазид, от которого пошла целая плеяда лекарств, необходимых психиатрам. Недавнее рождение такой новой области лекарствоведения, как психофармакология, также почти целиком связано с цепью счастливых случайностей. И тут мне снова приходит на память та русская пословица, что помещена в начале этой главы в качестве эпиграфа. «Снова ситце на колочке нависится, а колотится под лавкой наваляется». Химико-фармакологическое сито или ситце переживает пока еще пору своего рассвета. Страны, не успевшие развернуть просеивание продуктов химической промышленности, спешат организовать у себя эту форму массового поиска лекарств. И тем не менее, есть признаки того, что скрининг, как технический прием фармакологии, склоняется к своему закату. Весьма возможно, что время, когда околотившееся ситце попадет под лавку, не так уж далеко, ибо наука, и в том числе наука лекарственная, для своего нормального развития нуждается в строгих закономерностях, а не в случайных сюрпризах. Совершенно ясно, что со временем скрининг будет вытеснен теоретически обоснованным синтезом, конструированием лекарств. Об одной такой уже освоенной конструкции рассказано в предыдущей главе. Речь шла об антиметаболитах. Но у так называемого направленного синтеза есть и другие возможности. О лекарствах будущего, о медикаментах, которые будут возникать по строгим планам и расчетам химиков, мы поговорим в следующей главе.